20 декабря 2013 года, Вашингтон, США. 20 минут спустя мы сидим в темном баре в Джорджтауне в самой дальней кабинке на скользких красных виниловых диванчиках. Этот бар не для слабаков. Мой первый ржавый гвоздь ласкает горло и вызывает ностальгию. Второй впечатывает меня в диван, заставляет забыть обо всем. Я ставлю стакан на темный покорябанный стол. Сьюзен потягивает через трубочку клапсоду. Вертит круглый бокал так, чтобы лед позвякивал. Из динамиков доносится знакомая песня. «В этих затянутых туманом горах я обрел дом». В полумраке Сьюзен похожа на привидение. Кожа кажется почти прозрачной. Она согласилась пойти со мной в бар выпить. «Почему?» «Но почему сейчас?» — спрашивает она. «Мы достигли финиша, продрались сквозь заросли истории и вышли на прямую дорогу. Дорогу, ведущую к прощению, спасению, забытью, если кого-то еще можно спасти». «Моя дочь», — отвечаю я, — «это из-за нее». Ее лицо невозмутимо. Она делает глоток коктейля. «Клара Вальден», — говорю я. «Я нашел ее в нашей базе. Мне нужна вся информация о ней, все отчеты, все данные. Прямо сейчас, сегодня ночью». Сьюзен смотрит на меня взглядом без всякого выражения. «Если ты получишь эту информацию, что это изменит? Что ты будешь с ней делать?» Я допиваю содержимое бокала одним глотком. Кусочки льда бьются о зубы. Откидываюсь на спинку кресла, чувствую, как комната сжимается вокруг меня и как мир снаружи растет и расширяется. Алкоголь обжигает внутренности и пробуждает горе. Я чувствую жажду мести. Мне страшно, но я чувствую, что должен это сделать. Я понимаю, что это мой единственный шанс восстановить справедливость. В жизни каждого человека наступает момент, когда нельзя больше быть равнодушным, когда теории относительности больше не работают, когда нужно принять единственно правильное решение, чтобы спасти свою душу. Я причинил людям много зла. Настало время творить добро. «В чем дело?» — спрашиваю я. «В чем она замешана?» Сьюзен смотрит мне прямо в глаза. «Почему ты раньше не спрашивала дочери?» «Знаю, что не следует этого делать. Знаю, что уже зашел далеко, пересек последнюю черту, но все равно машу бармену. Он кивает, берет бокал, наполняет льдом, виски, драмбуи. Я первый спросил, — говорю я. Думал, что сможешь ее защитить, если не будешь спрашивать, — отвечает она. Вид у Сьюзен грустный. Бледная кожа кажется еще бледнее на фоне красной обивки дивана. В баре царит полумрак. Под глазами у нее темные круги, которым не поможет макияж. Уже поздно, но мы привыкли к бессонным ночам. «Ты же понимаешь, что я все знала? Еще тогда, 30 лет назад, когда ты подкинул ее к шведскому посольству через пару дней после взрыва. Я знаю, что она выросла с бабушкой и дедушкой в Шхерах. Знаю, что ты искал ее имя в наших базах и что ты занимаешься этим уже 10 лет. Мы все о тебе знаем». У меня кружится голова. Я чувствую себя голым, беззащитным и безмерно виноватым перед самим собой. Каким же я был наивным. Не замечал, что живу в искусственном мире, придуманном для меня другими людьми. Подавляю желание выплеснуть содержимое бокала, который бармен поставил передо мной. Делаю глоток, лед позвякивает в бокале. Все, что она сказала, я уже знаю. Еще глоток, откидываюсь на спинку стула, допиваю коктейль, позволяю сладкой жидкости разлиться теплом внутри, черпаю из нее силы. Я ни во что не верю, мне не во что верить. Меня бросает в жар, начинаю теребить бежевую папку, лежащую на столе между нами. «Мне плевать», — отвечаю я, — «плевать, что вы все знали. Дай мне информацию о Кларе, Сьюзен. Для меня все кончено, это конец. Я обращусь в Вашингтон-Пост и расскажу все, что знаю. Все, что могу доказать. Богом клянусь, Сьюзан, с меня хватит. Дай мне шанс исправить то, что еще можно исправить». Сьюзан бесшумно ставит стакан на стол и открывает бежевую папку, лежащую между нами. От сквозняка бумаги разлетаются по столу. 10 листов, может быть, 20, может быть, 30. Все пустые. Чистые белые листы А4. И больше ничего. Мы садимся в машину. Я чувствую, как меня качает от спиртного. Сьюзан спокойно ведет машину через спящий город. Ведет и рассказывает о Кларе и Махмуде. Об ошибках, о потере контроля, о повседневных реалиях нашего безнадежного мира, в котором такие операции — обычное дело. Окончив рассказ, Сьюзан делает телефонный звонок. Она просит безымянного ночного дежурного организовать мне поездку. Мы подъезжаем к моему дому. Сьюзан поворачивает руку и смотрит на элегантные дорогие часы на запястье. 4 часа до отлета, — сообщает она. Тебе нужно принять душ и выпить кофе. У тебя есть фальшивый паспорт? Я киваю. В ящике у меня 2 канадских паспорта на разные имена. Я думал, все это в прошлом, что игра закончена. Но всегда есть еще одна партия. Всегда есть шанс отыграться. «Почему, Сьюзан?» — спрашиваю я. «Почему ты мне помогаешь?» Мотор шумит, снежные хлопья танцуют в свете фонаря. «Неважно. Может, я чувствую, что должна. Может, надеюсь, что ты сможешь распутать эту паутину. Иди». Я открываю дверцу. Алкоголь придает мне энергии, буквально выталкивает из машины. Действительно, неважно, зачем она мне помогает. Важна только следующая партия.